и насечками поддельного негодования. Не свирепого, но поддельного. Если бы только было возможно злиться на эту девушку по-настоящему. Но это невозможно. По крайней мере, невозможно злиться долго. Несомненно, у нее есть недостатки. А у кого их нет? Несомненно, для кого-то она единственная и любимая. Так не будем, чтобы ни говорили, поносить эту треклятую девицу и дальше. Она скучна, она черства, она недостойна нашей стали. И помимо всего прочего, наконец зазвонил звонок, обрывая ей фаллопиевые пипетки, судорожно отрывая ее от зеркала, будто кто-то надавил ей на пупок в знак благовещения. Студент, имени которого мы никогда не узнаем, прибыл первым. Он был маленький, гадкий, невежа, и лицо у него было сердитое. «Всемилостивый Боже!» — воскликнул он, обращаясь к двум фрикам на пороге розовато-лиловой гостиной. «Не говорите мне, что я первый!» «Только, — сказала Калекин, учуяв приближающегося поэта, — по случайной оплошности. Не надо, — произнесла она холодно, — расстраиваться. Вы не единственный». За ним по пятам пришел поэт с шайкой неописуемых, потом молодой пасторалист, потом Гайл, ирландский кельт, потом Шули со своим шасом. Его, памятуя о данном обещании, подкараулил студент. «В каком смысле, — потребовал он без вступлений, — вы использовали слово «смысл», когда сказали...» «Он так сказал?» — вскричал пасторалист. «Шас!» — сказала Фрика, будто объявляла счет в игре. «Я здесь!» — сказал Шас. В холле разорвалась бомбочка мокроты. «Мне хотелось бы знать, — хныкал студент, — нам всем хотелось бы знать, в каком смысле он использовал смысл, когда говорил...» Гайл, вовсю стараясь развлечь неописуемых, сообщил невеселой вдове самую свежую мысль с Кемден-стрит. «Оуэн!» — начал он, когда никому неизвестный невежа, стремясь попасть в центр внимания, опрометчиво прервал его. «Какой Оуэн?» «Добрый вечер!» — уже захлебывался белый медведь. «Добрый вечер, добрый вечер!» «Что за ночь, мадам?» — говорил он страстно, обращаясь из чистой вежливости прямо к хозяйке дома. Она питала к нему очень нежные чувства. «А вам так далеко было добираться? Жаль, она не могла пропеть ему это на ухо, тихо и проникновенно, или нежно положить коготь на его потертый рукав. Он был потертый человек и часто раздражительный». «Так мило, что вы пришли», — сказала она так мягко, как только смело. «Так мило». Следом явился законник в сопровождении графини Парабимби и троих девок, наряженных как раз для закулисных интриг. «Я встретил его», — шепнул Шас. «Он еле тащился по Перс-стрит». «Он шел сюда? Увы, дорогая мисс Фрика. Он не стал объяснять мне, собирается он сюда или нет». Гайл обиженным голосом обратился к БМ. «Вот человек, который хочет знать, кто такой Оуэн». «Немыслимо», — ответил БМ. «Вы изумляете меня». «Речь идет о сладкоголосом», — сказал рыжеволосый сын хана. Острие, произнесенное белым медведем колкости, засверкало на солнце. «Зануда!» — зло ухмыльнулся он, сладкоголосый. Графиня Парабимби отпрянула. «Что вы сказали?» Из-за кулис возникла Фрика. «Почему задерживаются девочки?» — сказала она. «Трудно было разобрать, вопрос ли это». «А ваша сестра?» — полюбопытствовал пасторалист. «Ваша очаровательная сестра. Где она, хотелось бы знать?» «К несчастью, внезапно вступила в разговор Бельдам, в постели. Ей нехорошо. Мы все очень огорчены». «Надеюсь, мадам», — сказал законник, — «ничего серьезного?» «Спасибо, нет, к счастью, нет. Легкое недомогание. Бедный маленький одуванчик». Мадам тяжело вздохнула. Белый медведь со значением взглянул на Гаэла. «Какие девочки?» — осведомился он. «Фиалка», — сердце поэта затрепетало, «Лилиния Ри, Ольга, Мириам, Альга, Ариана, высокая Тип, изящная Сип, Кэти, Альба». Фрика спешила, а девушек было слишком много. «Альба», — вскричал БМ, — «Альба, она...» «А почему вставила графиня Альба, кто бы она ни была, а не, скажем, бацкая ткачиха?» Один из неописуемых принес благие вести. Девушки прибыли. «Они девушки», — сказал пасторалист, — «вне всякого сомнения. Но те ли это девушки?» «Клянемся Богом, они были девушки. Он был совершенно прав. Но те ли это были девушки?» «Думаю, можно начинать», — сказала младшая Фрика, и принимая во внимание, что и старшая Фрика